Как важно быть внимательным. Ночь с 17 на 18 Зуль-Каада 1047 года Хиджры. Ночь со 2 на 3 апреля 1638 года от Рождества Христова. Румели-Хисары. Грабеж, конечно, дело увлекательное. Добираясь до желанной добычи, забываешь обо всем, и горе тому, кто попытается помешать. Однако регулярно им могут заниматься только те люди, которые умеют даже в моменты высшего счастья, очищения богатого сейфа, думать о путях отхода. Почему-то окружающие обычно восторгов грабителей не разделяют, и всячески им в присвоении заработанного непосильным трудом пытаются помешать. Посему атаманы, съевшие на облегчение сундуков ближних, не собаку даже, а огромную стаю псовых, Господи, прости им эти грехи, позаботились об отступлении заранее. Помимо трудностей с течениями, ветрами и скалами, оставалась еще одна нерешенная проблема — Румели-Хисары. Взять с наскока ее не удалось. Но если к Стамбулу казацкий флот проскочил на очень большой для тех времен скорости, в темноте и неожиданно для топчи огромных пушек, в ней установленных, то при возвращении, заведомо более медленном и дневном, они могли собрать богатейшую жатву казацких жизней и пустить на дно, что еще обиднее, немалую часть награбленного. Спрашивается, зачем старались? Поэтому еще в разгар грабежа на стены Анадолу-Хисары послали самых метких пушкарей и 300 казаков им в помощь. В ночь перед проходом флота обратно они начали интенсивный обстрел стен и башен Румели-Хисары. Оглушительно, можно сказать, громоподобно, рявкнула одна из смотревших на пролив и крепость на другом его берегу пушек. Затем вторая, третья. Пушкари повели пристрелку. Снопы пламени вылетали из огромных жерл вместе с ядрами более чем полуметрового диаметра. Особая сила звучания у нескольких выстрелов объяснялась именно огромным калибром пушек. Ядрышки центнерного веса полетели передавать горячий привет засевшим в Румели-Хисары османам. Над крепостью поднялись густые облака порохового дыма. К великой удаче казаков ветер продолжал дуть с северо-востока, относя и рассеивая эти мешающие не только целиться, но и дышать образования по направлению к Стамбулу. Пороха в арсенале Анадолу-Хисары запасено было немало, запас ядер также имелся. Расположенные крепости менее чем в километре друг от друга, в самом узком месте пролива. Даже тонкостенная, пригодная только для стрельбы каменными ядрами и жребием, картечью, у османов также обычно каменные, щебнем, османские пушки могли добить до крепости соседки. Среди гнездившихся в крепостях птиц поднялся изрядный переполох. Такое ужасное пробуждение стало для них совершенной неожиданностью. В связи с дороговизной пороха здесь тренировочных стрельб давно не вели. Мало кто из летунов пережил эту ночь. Трепетные птичьи сердца не созданы для таких нагрузок. Топчи из Румели-Хисары немедленно ответили на казацкие залпы своими, между крепостями-сестрами, изначально призванными совместно защищать Стамбул, завязалась артиллерийская дуэль. Османам стрелять было несколько менее удобно. Дым от их собственных выстрелов задувался прямо на них. Если бы ветер был восточным, это бы здорово облегчило казакам жизнь, но даже небольшие проблемы у топчи стали приятным моментом. Темнота, благо цели были крупными и неподвижными, не мешала ни пушкарям, ни топчи. Далеко за полночь начало сказываться преимущество осман в количестве крупнокалиберной артиллерии. В заметно более крупной Румели-Хисары и пушек было больше. Однако такая перестрелка потребовала от османского гарнизона предельного напряжения сил. Некоторые орудия спокойно могли выдержать сравнение со знаменитой царь-пушкой, соответственно, ядра для них были очень тяжелыми. Картечью же палить на такое значительное расстояние было бессмысленно. Топчи быстро вымотались, и Мухафиз привлек к обслуживанию орудий большую часть гарнизона. начавшие стрелять первыми топчи, уже были мокры от неимоверных усилий, будто побывали под дождем. Они заметно покачивались при ходьбе, глаза покраснели от порохового дыма и слезились. Но заменить их было некем. Если засыпать в пушку порох и закатить туда ядро могли и обычные спахи, то стрелять должны были именно топчи, умеющие это делать. На суше возле Румели-Хисары казаки активности не проявляли, их вообще там видно не было, что дало возможность Мухафизу оставить на стене защищавшей крепость лишь несколько человек стражи. От попадания гигантских мраморных шаров крепостные стены ощутимо вздрагивали, хотя построены были на редкость хорошо и надежно. Так что ядра, несмотря на огромный вес, бесполезно разбивались о стены и башни, хоть и откалывали куски кладки. Хуже было, когда они разбивались в непосредственной близости от пушек, осыпая их и орудийную прислугу градом каменной картечи. Выжить в таких местах не удавалось никому. Гром от перестрелки был хорошо слышен во всех районах Стамбула, но там в этот момент было не до героически дравшегося гарнизона Румели-Хисары. Разве что некоторые из гражданских обитателей города преждевременно возрадовались идущей на помощь разграбляемому городу непобедимой армии халифата. Шли армии сразу две, но помешать проклятым геурам не успевали. Вот и попробуй не поверить в то, что казаков возглавляют могучие колдуны. Никогда их не удавалось застать на суше несравненно более сильным войскам султана. Чем же, кроме колдовства, можно объяснить такое постоянство? Дело шло к утру, когда стала сказываться большая численность гарнизона в Анадолу-Хисары. Казаки имели возможность менять прислугу у орудий и стали стрелять заметно чаще. Обе стороны уже лишились по нескольку подбитых орудий и имели потери в живой силе. В этот сладкий предрассветный час первого намаза и раздался взрыв у ворот Румели-Хисары. Нельзя сказать, чтоб слишком громкий по сравнению с бабаханием пушек главного калибра, но Мухафиза будто кто ножом в сердце пырнул. «Как проклятые могли подобраться незаметно к воротам? Там же несколько часовых, причем из числа самых остроглазых. Почему они не заметили врагов?» Опытный воин, он сразу понял, что сражение близко к концу, и рассвет в этой крепости не суждено встретить никому. И не ошибся. Провести расследование погубившего крепость эпизода Мухафизу было не дано. Иначе он установил бы, что стражу расстреляли из луков, а падение их на стену или вовне из крепости никто не услышал из-за ожесточенной стрельбы. Поэтому казаки спокойно подложили к воротам бочонки с порохом и даже обложили их мешками с землей. Нет, никто в Румели-Хисары сдаваться не собирался. Ворвавшихся со страшным ревом казаков во дворе встретил резерв, полсотни тимариотов, отдыхавших после помощи топчи. Однако преградить им путь в крепость в узком проходе ворот они не успели, а, следовательно, были обречены. Три сотни казаков, успевших отдохнуть за время сидения в засаде, легко смяли и побили подуставший османский резерв, а потом и перерубили остальных защитников крепости. Хотя ворвалось в крепость приблизительно столько же врагов, сколько ее обороняло воинов, у османов не было ни малейших шансов отбиться. Враги уничтожали их по частям, набрасываясь со всех сторон. В таких условиях и знаменитое умение осман рубиться на саблях не помогало. Да и устали они в эту ночь, не выспались. Обычной реакции и скорости движений показать не могли. Так и гибли один за другим в безнадежных, но отчаянных попытках уничтожить врагов. А последние так с желанием продать свою жизнь подороже. Их большей частью пристрелили. Заморачиваться рыцарскими идеями о необходимости дать противнику право на поединок никто не стал. Путь назад, на север, освободился. Вряд ли надолго, но шанс уйти по добру по здорову у казаков появился.